«Вот что, друг мой, — сказала Марина Алексеевна запальчиво, — у вас нет самого главного — уверенности в себе. Человек всегда должен понимать, чего он стоит, и угадывать в себе самое сокровенное, то, чего другие в нем не знают и знать не могут». «Впервые в жизни меня укоряют в недостатке самоуверенности, — ответил Поливанов насмешливо. — Когда я был на своем месте, я сейчас не о самоуверенности говорю, а о самостоятельности мышления. Вас никто по-настоящему не видит, и вы себя не видите и не понимаете. И то и дело называете себя фотокорреспондентом, и другим это хотите внушить. А это чушь, понимаете? Чушь!» «Кто же я, по-вашему?» — с любопытством спросил Поливанов. «Вы чистой воды очеркист, но это еще не все. Вы можете написать прекрасный сценарий, я в этом убеждена. У вас очень точный и хороший диалог». «Диалог — это еще не все». «Ну, разумеется, не все. А знаете, когда я вдруг отчетливо поняла, что вы очеркист? Когда сравнила вашу корреспонденцию о Сормовском заводе и кемеровскую корреспонденцию Локтева. Вы оба написали совершенно на одну и ту же тему. Но у него сухая статья, а у вас художественный очерк. У вас люди, события, судьбы и свое «я». Я говорила вам об этом давным-давно, еще после Подгорска. Не безликое газетное «мы», а очень личное «я». А это важно. Тем более, что думаете вы нестандартно и видите свежо. Комната, где они сидели, была просторная, светлая, с легкими занавесками на окнах. Низкий диван, низкий круглый столик, два кресла да книжные полки. Вот и вся мебель. Абажур самодельный, бумажный, разрисованный чьей-то легкой небрежной кистью. Кленовые листья вперемешку с темными силуэтами летящих птиц. Теплый свет сочился сквозь толстую пергаментную бумагу. И красные листья, и темные птицы казались прозрачными. «Зачем она говорит все это?» — сказал себе Поливанов. «Думаю, я стандартно и вижу не свежо. И мой очерк ничуть не лучше Локтевского. Уж я-то знаю». «Да, видите вы, свежо и нестандартно. Чего ж вам не достает? Смелости. Только смелости. Марина Алексеевна, кто вам сделал этот абажур?» — спросил Поливанов. «Сама». «Зачем вы переводите разговор? Я ведь очень хорошо понимаю. Вам важно услышать то, что я говорю. Именно эти слова нужны вам, чтобы на них опереться». «Ну, полно. Я и сам о себе все знаю». «Ах, вы хотите еще? Вам мало! Извольте, вы человек талантливый, но еще себя не до конца выразивший. И...» Поливанов засмеялся и подошел к окну. На дворе под липой стоял большой стол, и молодые парни с азартом, ударяя костяшками, играли в козла. «Сел! Ого-го! Сел!» — доносилось со двора. А из глубины комнаты слышался спокойный и немного насмешливый голос. «Самое легкое из того, что мы можем, — это отойти, отказаться, устраниться. Вы меня слышите, Дмитрий Александрович? Не хотите ли рюмку коньяку?» «Да нет. А, впрочем, пожалуй». Своей легкой и твердой походкой она вышла из комнаты и вернулась с маленьким подносом, на котором лежали бутерброды и стояла бутылка коньяка. «Ну что ж, за вашу удачу, за вашу уверенность. Это единственное, чего вам не достает. Да, все забываю вам сказать. У вас прелестная жена!» Поливанов скинул глаза. «А почему вы заговорили о Саше? Ее зовут Саша?» «Я вспомнила о ней, потому что думала о вас. Вы счастливый человек. У вас все есть. Славная жена, милые дети. Старшая похожа на вас, а младшая, пожалуй, меньше. Она в нашу армянскую родню, в деда. Сам удивившись, нашей армянской родне», — ответил Поливанов и сдвинул брови.